церковное управление, епископское, митрополичье и патриаршие. В первые три века управление каждой отдельной церкви, состоявшей из города с принадлежавшими к нему селами и деревнями, сосредоточивалось в епископе города. Причем в управлении принимали участие клир и миряне. Тот же порядок остался и при новом положении церкви, только участие мирян в церковном управлении прекратилось, так как права их перешли к христианской государственной власти. Каждый епископ в своем пределе, называвшемся сначала парикиею, а потом епархиею, как преемник апостолов, имел всю полноту духовной власти. Он избирал клириков, посвящал их, назначал способных из них на особые церковные должности, определяя пресвитеров и диаконов приходским церквам, городским и сельским. Примечание. Сельским приходам усвоено было название парикии, которое прежде принадлежало большему, чем приход, церковному обществу, именно городскому, во главе которого стоял епископ. Конец примечания. В IV веке при множестве верующих окончательно образовались приходы и приходские церкви, которым по большей части назначались уже постоянные пресвитеры и диаконы. Четвертый Вселенский собор 451 года решительно потребовал, чтобы пресвитеры, диаконы и другие клирики рукополагались не иначе, как к определенной церкви, городской или сельской, или к мученическому храму и к монастырю. Приходские церкви в городах и селах с своим клиром, назначаемые от епископа, были в полном у него подчинении. Страница 231. Со времени IV Вселенского собора епископу были подчинены также и монахи монастырей, находящихся в его епархии. При пособии должностных лиц, о которых сказано выше, епископ заведовал всеми частями церковного управления, как главный начальник, церковными имуществами, благотворительными заведениями, судопроизводством по делам клириков и, в известных случаях, мирян и прочих. Как представитель местной церкви, он один только имел право присутствовать на соборах и приводить в исполнение соборные определения. Если епископ сам не бывал на соборе, то его уполномоченный подписывался его именем. Еще в первые века епископы некоторых церквей, преимущественно основанных самими апостолами или находившихся в главных областных городах, получили преимущество чести сравнительно с епископами церквей меньших городов. Из этого преимущества чести епископов главных городов, естественно, могло развиться и преимущество власти, что и совершилось окончательно в IV и V веках, когда явилось стремление сообразовать внешнее церковное управление с гражданским. Константин Великий в гражданском отношении разделил всю империю на четыре префектуры – Восточную, Иллирийскую, Италийскую и Гальскую. Причем префектуры разделялись на диоцезы или округи. Диоцезы – провинции или епархии, а провинции – на парокии, состоявшие из одного или нескольких маленьких городов, сел и деревень. При таком делении начальники меньших правительственных округов были подчинены начальникам больших. В каждом диоцезе и каждой провинции были свои столицы или главные города, носившие, по крайней мере в Греции, название митрополий, в которых сосредоточивалось местное гражданское управление. Применительно к такому порядку гражданского управления в IV и V веках было устроено и управление церковное, тем удобнее, что столичными городами, как диоцезов, так и провинций, смотри примечание, были по большей части те епископы, которых еще в первые века получили преимущество чести перед епископами меньших городов. Примечание. Например, в восточной префектуре столицами диоцезов были Александрия египетского, Антиохия восточного в тесном смысле, Эфес малоазийского, Кесария каппадокийская понтийского, Ираклия фракийского, в префектуре италийской Рим был столицу римского диоцеза, Карфаген африканского и так далее. Конец примечания. Оставалось только предоставить им преимущество власти ввиду порядка и единства в церковном управлении. Это и было сделано на вселенских и поместных соборах IV и V веков. епископы малых городов с прилежавшими к последним селами и деревнями, то есть епископы парикий, смотри примечание, подчинены были в церковном управлении епископам провинциальным или митрополитам, а эти епископам некоторых главных городов целых диоцезов. Последние носили название экзархов в соответствии с названием гражданского начальника диоцеза, архиепископов и, наконец, патриархов. Примечание. Епископы малых городов, впрочем, скоро стали называться епископами епархии, епархиальными, когда епископам городов провинциальных усвоено было название митрополитов, а название парикии усвоено было сельским приходом. Конец примечания. Страница 232. Титло митрополита для епископов главных провинциальных городов первый раз появилось в правилах Первого Вселенского Собора в 325 году. Этот же собор, а также поместный Антиохийский в 341 году подтвердили и точнее определили права и значение митрополитов в управлении церквами целой провинции. Они имели право созывать всех епископов провинции на соборы, председательствовать на них, принимать жалобы на епископов и предлагать их на разрешение провинциальных соборов. Избрание епископа принадлежало всем епископам провинции, но утверждение и посвящение новоизбранного принадлежало митрополиту. Постановление же епископа без согласия митрополита считалось недействительным. Без ведома митрополита, как имеющего попечение о церквах всей провинции, ни один епархиальный епископ не мог делать ничего важного. Если епископу нужно было на время оставить свою епархию, особенно если он отправлялся ко двору царскому, то на это требовалось согласие митрополита, который давал в этом случае епископу грамоту. Но власть митрополита над епископами не была безусловной. Соборы провинциальные, которые по древнему обычаю бывали два раза в году, ограничивали ее. Над властью митрополитов возвышалась, как упомянуто выше, власть патриархов. Епископы, которым на Четвертом Вселенском соборе в 451 году усвоено название патриархов и предоставлена высшая власть в церковном управлении, в IV веке стояли наряду с митрополитами. Но уже Первый Вселенский собор в 325 году трем из них, Александрийскому, Римскому и Антиохийскому, предстоятелям церквей издревле славных, основанных самими апостолами и находившихся в главных городах диоцезов, предоставил преимущество власти перед другими митрополитами. Так Александрийскому епископу в силу древних обычаев подчинил церкви всего Египта, Ливии и Пентаполя, с такой же властью, какую имел также по древнему обычаю в церквах римского округа епископ римский. Относительно антиохийского епископа, собор постановил, чтобы сохранялись преимущества антиохийской церкви. Страница 233. В силу такого соборного определения, эти три епископа имели власть и над митрополитами в своих округах. Второй Вселенский собор 381 года предоставил преимущество чести еще епископу Константинопольскому непосредственно после римского, вследствие политического значения Константинополя как столицы императоров. А до этого времени константинопольский епископ был подчинен ираклийскому митрополиту, так как сам город Константинополь по гражданскому разделению принадлежал к фракийскому диоцезу. Константинопольский епископ, таким образом, сравнялся честью с епископом римским и поставлен выше Александрийского и Антиохийского, хотя соответствующей власти ему еще не было предоставлено. Впрочем, через несколько десятилетий императорскую властью ему были подчинены церкви во Фракии, Малой Азии и Понтии. Между тем, на степень первенствующей кафедры возвышалась кафедра Иерусалимская. Первый Вселенский собор предоставил Иерусалимскому епископу почетные титулы митрополита, но без власти над другими церквами, так как церковная власть во всей Палестине, не исключая и Иерусалима, сосредоточивалась в митрополите Кесарии Палестинской, которая была центром гражданского управления. Но около половины V века эдиктом императора Феодосия II и иерусалимскому епископу предоставлено первенство власти в церквах Палестины, Финикии и Аравии, так что митрополит Кесарийский должен был стать в подчиненное положение. Таким образом, ко временам IV Вселенского собора 5 епископов знаменитейших кафедр заняли первенствующее и начальственное положение в церкви. IV Вселенский собор 451 года окончательно определил округи этих первенствующих епископов, утвердив распоряжение царской власти относительно подчинения церквей Фракии, Малой Азии и Понта епископу Константинопольскому, а церквей всей Палестины и Иерусалимскому. Церкви же Финикии и Аравии подчинены были собором епископу Антиохийскому, в ведении которого они находились и прежде. Вместе с тем собор всем этим епископам предоставил почетный титул патриархов, хотя Александрийский и особенно римские епископы охотнее употребляли издревле присвоенное всем вообще епископам наименование папы, отца. Таким образом, в церкви образовалось 5 высших правительственных центров. Все митрополиты, состоявшие в округах патриарших, были подчинены каждый своему патриарху, только некоторые из них самостоятельно управляли своими церквами. В таком случае церкви их назывались автокефальными церквами. Таковы на востоке Кипрская, на западе Медиоланская, Аквилейская и Равенская, и особенно Карфагенская. Страница 234. Что касается прав и власти патриархов, то они стали в такое же начальственное отношение к митрополитам, в каком те стояли к обыкновенным епископам. Они наблюдали за церквами всего округа, утверждали избрание митрополитов и посвящали их, смотрели за исправностью и поведением их, принимали жалобы на них и на областные соборы и тому подобное. На Вселенских соборах патриархи были представителями церквей своих округов сами или через своих уполномоченных, так что без их ведома митрополиты и епископы их округов не могли давать решающего голоса. Они же от лица церквей своего округа сносились с государственной властью, для чего установлены были особые должности – апокрисиариев и референдариев. Апокрисиариями назывались представители патриархов Римского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского, постоянно находившиеся при царском дворе для объяснений по делам своих церквей и патриархов с царской властью. Референдариями же назывались лица, употреблявшиеся для сношений между государем и Константинопольским патриархом. Информация от Смирнова.